Глава 17. Брюханов стоял у гроба Сталина в почетном карауле и каждой порой тела ощущал взметенное взбудораженное пространство кругом. Столь велико было уходящее, что его уход еще продолжался в живом. Она еще владела живым с такой властью, всеобъемлющей силой, что Брюханова, как и других, иногда охватывала отчаяние. Брюханов почти физически ощущал эти противоречивые, тайные, явные перехлесты. Переплетаясь друг с другом, в самых неожиданных сочетаниях, они образовывали прочнейшую ткань, способную выдержать любые перегрузки. Но даже не это, тайное, сокрытое от многих других, интересовало его сейчас. Он сейчас не думал о случившемся обвале в своей жизни. Ни об Аленке, ни о Ксении, оставленной на попечении Тимофеевны. Его поражала и волновала грандиозность происходящего, открыто выплеснувшегося на дороге страны, на улице и площади городов и сел, заставлявшего десятки и сотни тысяч очень разных людей бросать все и стремиться пешком, на машинах, на крышах поездов, на попутных грузовиках мчаться к Москве, к одному центру, от которого все шире и шире расходились волны неимоверной силы притяжения. Был тот момент, когда его внутренняя сосредоточенность достигла предела. Понимание происходящего тоже достигло высшей степени прозрения. По сути дела, жизнь Сталина была и его жизнью, ведь осенью стукнет 50, и уже давно пора оглянуться назад на прожитые годы. Брюханов, не отрываясь, смотрел в неподвижное лицо покойного. Он как-то одновременно видел и не видел его. Он с необычайной отчетливостью помнил Сталина у гроба Петрова. И хотя это было давно, еще в самом начале войны, сейчас представление о времени исчезло. И Брюханову порой начинало казаться, что это Петров лежит в гробу, а Сталин по-прежнему также отъединенно и строго стоит у его изголовья, в тяжелой сосредоточенности, молча и пристально смотрит на него. Он даже внутренне дрогнул от этой беспощадности жизни, самым главным для всех установившей равенство, для каждого исчерпывающего свои лучшие возможности, и для не начавшего их тратить, жизнь может неумолимо оборваться в любой срок и час. И в этом есть предостерегающая, очистительная, необходимая мера. То ли от напряжения, то ли от непрерывно текущей мимо вязкой людской массы с одним невыносимо огромным одинаковым лицом, Брюханову показалось, что лицо покойного слегка тронула близко знакомая, характерная, короткая усмешка. Что-то неприятное, нехорошее было в этой усмешке. Брюханов не мог отделаться от впечатления, что покойник усмехается, и теперь старался не глядеть в насупившееся, почти угрожающее лицо Сталина, а глядел только прямо перед собой. Сработали какие-то скрытые резервы памяти, и Брюханов не только ясно и отчетливо вспомнил Петрова и Сталина, он вспомнил свои собственные, того часа ощущения. Вспомнил, с каким выражением лица Сталин передавал ему пакет с бумагами Петрова. По крайней мере, теперь кончилось это невыносимое ожидание, раздвоенность своего «я», хотя не нужно бы гадать, чем все это для него кончится. Напряжение пережитого опять ворвалось в него, подчиняя и закрепляя то состояние души, когда главным является не то, что происходит извне, пусть это даже происходит с целым народом, а только то, что происходит в тебе самом. Весь мир с его страстями, печалями и болью, со всем своим трагическим несовершенством, опрокидывается в тебя, и это и есть самый подлинный ты сам, хотя ты никогда не узнаешь себя и не признаешься себе в этом. Годы шли слитной неразнимаемой чередой, приливали и отливали нескончаемые людские потоки, плыли по выстуженным улицам вечного города траурные марши. Так совпало, что этой, в общем-то, совершенно закономерной смертью заканчивался в его жизни определенный тяжкий круг, и начинался новый. 50 лет словно слились, спрессовались в один слепящий миг, в один горячий толчок крови.